Глава 33. Мы разбежались по комнатам, словно бы отмагниченные друг от друга. Для меня сейчас жизненно важно было проанализировать все то, что произошло, переосмыслить. Он вывалил на меня столько правды, я так отчаянно вылила на него всю свою боль, самая откровенная, самая уязвимая. Дианка, к моему облегчению, к этому моменту уже спала. Сделать шаг навстречу после того, как тебе раз не протянули руку и дали упасть. Снова довериться партнеру, снова поверить, поверить искренне, а не жить годами запрятанными в глубине души страхами, вздрагивать от каждой пришедшей на телефон мужа смс-ки, биться в тайной истерике при появлении любой эффектной женщины в радиусе видимости. Я не хотела такого пути, но и не была уверена, что смогу переступить, что смогу забыть, что я действительно смогу избавиться от тени пресловутой сказки, брошенных на мое женское эго. Очень тяжело обрести веру в человека, когда ты уже раз был им предан. А еще сложнее после этого обрести веру в себя. В этом-то и есть самая главная трагедия измены. Ты теряешь не только самого близкого тебе человека, которому доверился. Ты теряешь веру во все то, что составляло твое семейное счастье, веру в основу всего твоего бытия. Потом тяжело снова становиться открытым и адаптивным к чему-то хорошему, что может происходить в твоей жизни. Хочется продолжать сидеть в своем коконе, никого в него не пуская. В этом только и видится выход. Легла спать, а в голове роем мысли. О том, что было между нами, о Дианке и ее будущем, о его холодности и отстраненности во время развода, о горячности сейчас. Пугало снова поддаваться его чарам, но так отчаянно хотелось поверить в то, что его слова не просто реакция человека, который черпает вдохновение в настоящем. Впереди еще один спасительный день, когда он уедет создавать свой новый мир, а я смогу перевести дух и точно решить, что делать дальше. А может и не точно. Не знаю. Ничего не знаю. Илья. Думал о ней весь день. Думал о том, что был в машине. Вспоминал запах и теплоту ее губ, рваное дыхание, в котором было столько страсти и эмоций, что дух захватывало. В этом главная изюминка Лины. Она очень страстная женщина для меня. Холодная снаружи, горячая внутри. Не та, что греет все и вся вокруг, как батарея, а раскрывающая свое тепло только единственному, избранному. Когда мы познакомились, я понял, что она втрескалась так же, как и я. Именно это ощущение исключительности для нее срывало башку. Почему-то вспоминались знаменитые средневековые трубадуры, готовые на любые подвиги ради своих дам сердца. А ведь часто это был просто эфемерный образ, недостижимая мечта, прекрасная незнакомка в духах и туманах. Я надеялся, что моя снежная королевишна оттает для меня. Давал ей время, придерживал своих коней. Но моему терпению вот-вот придет конец. Очень тяжело было рядом с ней, и в то же время так далеко. Я же мужик, хоть и люблю поэзию. Я хочу ее. Эта мысль особенно изводила меня по ночам, когда мы оба, как идиоты, лежали каждый в своей холодной постели. «Илюха, ты меня вообще слышишь?» Раздраженно вгрызается в мои очередные думы Коваль. Хватит уже витать в облаках. Что с тобой? У нас вообще-то серьезные проблемы. А ты явно не погружаешься в суть. А что погружаться, Сереж? Кривлю лицо я нехотя. Все и так понятно. Идиот он. Твердолобый, костный. Надо быть либо дебилом, либо отчаянным, чтобы в такой ситуации встать в позу. Он ведет себя сейчас не мудро. И зря. Авторитет таких людей только на мудрости и держится. Коваль нервно цыкает. Ты явно московского молока пился, Сабуров. Какая нахер мудрость? Этот урод уже выдвинул мне ультиматум, что если я не дам заднюю и тебя не выпру, то он уничтожит мою карьеру. Я скептически поднимаю бровь, смотря на нервного Губера. Даже смешно. Они здесь совсем в 90-х застряли. Ломать это все надо к херам. Перестройка не получается. Можно совершить реновацию на улицах, но совсем нельзя в мозгах. Хочешь, завтра уеду, Сереж? Ты ж понимаешь, я сам не навязываюсь. Мне есть чем заняться. Коваль тихо матерится про себя. Встает, резко оттолкнувшись от стола так, что стул заваливается. «Если бы хотел, давно бы попер. Ты тот еще говнюк, Илья. На свой счет не обольщайся. Не за красивые глазки ты здесь. Хрен ты уедешь уже, сам понимаешь. Слишком много на тебя завязано. Мы в гости ждем главного на фестиваль. Речь уже о высшем уровне. Как ты себе представляешь, что я им скажу? Вот уж точно в чем будет гибель моей карьеры». Я усмехаюсь, потому что так оно и есть. Я это прекрасно понимаю. «Енисей не успокоится», — тихо говорит Коваль. «Управу на него надо найти. Может, отца подключишь?» Спрашивает он меня, переводя на меня глаза. «А отец отошел от дел, Сергей. Ты сам знаешь. Его даже в России нет». Отвечаю честно. «Давай так». Думаю, анализирую на ходу все «за» и «против». Я предполагал такое развитие событий, но, честно говоря, в качестве плана «Б». Мы оба были уверены, что Енисей поймет, что для него дело труба, что теряет он свой доход, а думается и сам придет к сотрудничеству. А тут нелепость в стиле Тони Монтана. Отца не подключу, но с кем надо поговорю. В этом вопросе как раз федеральной власти и нужно привлечь, Серег. Напугают этого пуганого. «Давай», — выдыхает он, но без облегчения. «Пока так. Бухнем?» «Я пас. Домой поеду». Коваль хмыкает. «Как дома, кстати. Наступило долгожданное примирение, раз несешься туда на всех парах. Медовый месяц второй». Я встаю, криво усмехаясь, и игнорирую его вопрос. «Ты сам лучше езжай домой, Сергунь. Вчера твоя дочь на занятия к нам приезжала. Молодчина, красиво играет. Удели время семье. Хватит уже скакать кузнечиком». «Медовый месяц. Устрою я ей медовый месяц. Главное, чтобы Лина захотела эту сладость сама. Хочу купить ей что-то. Конечно, первое на ум приходит — цветы. Чертыхаюсь про себя. Снова я так не ложанусь с чайными розами. Да и вообще, цветы для нее теперь триггер. Думаю, автоматически кутаюсь в пальто, как только выхожу наружу и хватаю грудью порывистый морозный ветер. В Москве зимой морозы ощущаются не так, даже если сильные. Поднимаю глаза, и ответ приходит сам собой. На площади только-только разворачивают елочный базар.